С ним случился настоящий оргазм с реальным семяизвержением. Если Фукаэри утверждает, что это было необходимо, что ж, наверное, так и есть. Тенго по-прежнему не мог пошевелиться и ничего не чувствовал кожей. Лишь вялость, навалившаяся после оргазма, будто невидимой пленкой стягивала все тело. Очень долго Фукаэри оставалась недвижной, пока не вобрала в себя его семя до последней капли, так же старательно, как пчела собирает нектар. Затем аккуратно вынула из себя его член, молча встала с кровати и отправилась в ванную. Тенго вдруг заметил, что гром больше не гремит, а жестокий ливень успел прекратиться. Гроза, разрывавшая небо прямо над его многоэтажкой, наконец унялась. Вокруг стояла нереальная тишина. Кроме слабого шелеста душа, не было слышно ни звука. Глядя в потолок, Тенго ждал, когда к нему вернется чувствительность. Член по инерции все еще рвался в бой, но с каждой секундой эрекция ослабевала. Мыслями Тенго оставался в школьном классе. Его левая ладонь помнила силу девичьих пальцев. Он не смог поднести к глазам руку, но наверняка там краснели следы от ее ноготков. Сердце все еще стучало как бешеное. Странное облако из грудной клетки исчезло, но вместо него внутри поселилась сладкая и щемящая боль. «Аомаме», — понял Тенго. «Я должен встретиться с Аомаме, отыскать ее. Это же так очевидно. Почему я додумался только сейчас? Она же оставила мне послание. Почему я не открыл его, а забросил на пыльный чердак своей памяти?» Тенго хотел покачать головой, но не смог. Голова, как и все прочие части тела, пока не двигалась. Фукаэри вошла в спальню, завернутая в полотенце, и присела на край кровати. «Little people больше не злятся», — отрапортовала она, точно опытный разведчик, вернувшийся из-за линии фронта. И указательным пальцем прочертила в воздухе небольшую окружность, красивую и безупречную, какие рисовали на стенах соборов итальянские художники эпохи Возрождения. Идеальный замкнутый круг. Довольно долго он стоял у Тенго перед глазами. «Все закончилось». Сказав так, Фукаэри поднялась с кровати, развернула полотенце и застыла, словно хотела просушить в недвижном воздухе спальни пока еще влажное тело. Поразительно красивое тело, с полной высокой грудью, точеными бедрами и без единого волоса на лобке. Через несколько секунд она ожила, подобрала с пола пижаму, надела, застегнула все пуговицы, затянула тесьму на поясе. В призрачных сумерках Тенго рассеянно наблюдал за ее движениями, как наблюдают за насекомым, сменяющим оболочку при вступлении в новую фазу жизни. К тому, что пижама ей велика, Фукаэри уже привыкла. Забравшись в постель, она прижалась к Тенго и положила голову ему на плечо. Он ощутил на горле тепло ее дыхания. Неторопливо, точно морской отлив, паралич отступал, и осязание постепенно возвращалось к Тенго. По воздуху спальни растекалась приятная влага. За окном застрекотали насекомые. Пенис Тенго наконец-то успокоился и обмяк. Должные события произошли, идеальный круг замкнулся. Очередной природный цикл завершен. Звери сошли с ковчега на берег и разбрелись по долгожданной земле. Каждая пара тварей вернулась туда, где ей быть полагалось. «Теперь лучше заснуть», — прошептала Фукаэри. «Очень-очень крепко». «Очень-очень крепко», — повторил про себя Тенго. «Засну, а потом проснусь. Что за мир будет окружать меня, когда я открою глаза?» «Этого не знает никто», — ответила она, в который раз угадав его мысли.